Глава 33. «Значит, нас обманули», — заключил Боря. «Нет больного мальчика. Подлая задумка. Но если ребенка не существует, то с какой целью Леонид плакал в вашем кабинете, умолял побыстрее найти своих родственников?» «Ему определенно нужны сведения о них», — тихо ответил я. «Сам он не сумел никого отыскать, поэтому обратился к нам. Придумал такой повод, чтобы отказать невозможно было. С какой целью на самом деле нужна информация, нам неизвестно. Из Леонида мог бы получиться прекрасный актер. А нам урок — тщательно проверять все, что связано с клиентом». «Так я посмотрел его биографию. Везде указано, что у него есть жена и сын. Имен нигде нет. Год рождения мальчика тоже не указан. Вы звонили врачу, который его лечит. Он сказал, что положение серьезно». «Боря», — остановил я Батлера, — «кто нам дал информацию о враче?» Помощник заморгал и тихо признался. «Леонид. Ох, а еще говорят, что старого воробья на Микине не проведешь. Мы попались на его уловку. Представиться доктором способен любой человек. Вы же по телефону говорили». «Микина — отходы, которые образуются при обмолоте зерна. Молодая птица принимает их за корм. Должен накопиться опыт, чтобы пернатая сообразила, что микина несъедобна», — улыбнулся я. «Во всем плохом есть и хорошее. Если мы попались, следовательно, еще не состарились. Мы молодые, все у нас впереди». «Леонид с детства мерзавец», — вспыхнул Батлер. «Еще будучи третьеклассником, подставил своего старшего брата». Я потянулся к бутылке с водой. Сам примерно так и отреагировал, когда Иосиф сообщил, что сын мужика здоров и невредим. Мужчина сказал, у Господа ошибок не случается. Все, что он делает, промыслительно. Но человек это не сразу понимает, а иногда до него вообще истина не доходит. Нам с вами следовало познакомиться, поэтому Леонид пришел к вам. Все, что происходит с нами, следует принимать спокойно, зная, оно нам на пользу. Вот теперь стану ломать голову. Для какой такой пользы нам Леонид послан? «Вероятно, для того, чтобы я не терял бдительность», — пробурчал Борис. «Теперь не успокоюсь, пока клиента до десятого колена не проверю». «Колено у Леонида знатно запутаны», — рассмеялся я. «И отец его им с братом не отец». «И, возможно, это он в детстве маленького Федора убил», — покраснел Борис. «Страшная история. Мать подговорила ребенка лишить жизни младенца и свалить убийство на брата». «Ох, нет, простите», — опомнился я, — «Боря, забыл рассказать самое интересное». Иосиф спустя годы выяснил, что Илья Михайлович Светлов был связан с бандитской группировкой. Мужчина служил почтовым ящиком. К дантисту под видом больных приходили посыльные. Они приносили письма, коробки, и их следовало передать дальше, тем, кто появлялся потом. Посторонние люди, которые посещали стоматолога, не вызывали удивления. Светлов слыл хорошим специалистом, применял анестезию, вот и шел к нему народ. А потом стоматологу дали другое задание. У главаря той банды родился сын. Мужчина понимал, что супругу и младенца необходимо переправить за границу. Жена его провела вторую половину беременности на убогой даче, которую купили по поддельным документам. На дворе был разгул бандитизма, шла борьба между группировками. Милиция была куплена, перекуплена и снова куплена. У бандитов не было понятия совести и чести. Супругу главаря и младенца могли украсть, убить. Поэтому мальчика, который появился на свет, через месяц передали Светловым. Вера на неделю уехала к жене того бандита, вернулась с малышом, начала изображать счастливую мать. Демонстрировать сыночка соседям. Жаловалась, что с большим трудом рожала. Вон ребенок, какой крупный. Жена бандита тем временем в гордом одиночестве улетела за границу. А через месяц мальчика следовало передать молодой женщине из очень хорошей семьи. Малыша оформили как ее сына. Мать с новорожденным полетела в Рим к своему мужу. Кстати, у нее двойное гражданство. В Италии мальчика забрали. И никто никогда не узнал, что у главаря появился сын. Все прокатило, как по маслу. Веру не заподозрили в обмане. Да, с животом ее не видели, но мальчик появился на свет ранней весной. Женщина ходила в пальто. Потом-то она, ошалев от радости, всем показала новорожденного. Ну и как объяснить, куда он делся? Да умер. Изготовили специальную куклу, которая до оторопи походила на покойного младенца. Весь двор видел, как из квартиры вынесли гробик. Вот только в нем лежал муляж. А ребенка Илья унес в самой большой спортивной сумке, сказав Никите, что в ней вещи матери на случай, если Веру оставят в больнице. Почему решили сделать виновником смерти Никиту? Ведь, по легенде, крошка скончался естественным путем. Я пожал плечами. Точной информации у Иосифа нет. Человек, с которым он потом обсуждал эту историю, утверждал, что Светловым следовало сообщить всем, что абсолютно здоровый новорожденный просто не проснулся утром. У медиков по сию пору нет ответа, почему появляется синдром внезапной детской смерти. Но Илья с Верой повели себя иначе. Я внимательно посмотрел на батлера. Дойдя до этого момента, Иосиф осведомился. «Иван Павлович, вы не задавались вопросом, по какой причине Светловы решили использовать Мольера в качестве донора?» Ответил сразу, пара хотела детей. Иосиф усмехнулся. До такой степени, что муж закрыл глаза на интимную встречу другого представителя сильного пола с собственной женой? В год появления на свет Никиты процедуры ЭКО еще не существовало. Слова Веры о том, что она боялась болезненных манипуляций, неправда. «Мы не проверили, когда в России начали делать ЭКО», — смутился Борис. 7 апреля 1986 года родилась первая девочка, полученная этим методом, — сообщил я. Честно говоря, считал, что это случилось лет на 15 раньше. Так почему Вера и Илья решили использовать Мольера? Отец женщины, Сергей, был известным собирателем живописи. Он завещал свое собрание картин государству, но с условием, что когда у его дочери родится первый ребенок, он получит 3 полотна из коллекции, а когда второй, ему отдадут 4 произведения живописи. Стоимость пейзажей и портретов баснословная. Светловы вмиг разбогатеют. Но, увы, Илья оказался бесплоден. Что делать? Иосиф не знает, кому из супругов первому влетела в голову идея использовать Мольера, который никак не мог вернуть долг. На свет появились 2 мальчика. Но они Илье не родные. Да, картины Светловым отдали, но как полюбить этих детей? Леонид оказался послушным, хитрым, старался понравиться всем, и в конце концов Вера и Илья начали к нему хорошо относиться. А Никита другой. Он раздражал старших. И они придумали, как избавиться от паренька. Сделать его убийцей. Сплавить в колонию. Переехать в другое место. Очень уж их подросток достал. Но парнишка удрал, и план не удался. Куклу похоронили. Все вокруг думали, что младенец ушел из-за болезни. «Сын-уголовник — не лучший пункт в биографиях родителей», — вздохнул Боря. Я развел руками. Ну, вот такой был у них план. «Интересно, каким образом Иосиф узнал правду?» — полюбопытствовал батлер. «Мне тоже интересно, но задавать этот вопрос я не стал. Илья умер раньше жены. Вера прожила не один год вдовой, потом ее разбил инсульт. Любящий Леня живо сдал мать в муниципальный дом престарелых и забыл о ней. А плохой Никита, тогда уже Иосиф, был в курсе всех событий, происходивших в семье, которые он покинул за пару дней до своего 15-летия. Мужчина отправил в тот приют женщину, богатую благотворительницу. Она перевела Веру в частную клинику с прекрасным уходом. Боря погладил Лерочку, которую Демьянка положила ему на колени. «Мне не очень нравится фраза «Чем больше узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки». Ее приписывают разным авторам, но написал эти слова великий немецкий поэт Генрих Гейне. Я верю в то, что добро победит зло. Но порой кажется, что автор-то высказывания прав. И как мы теперь поступим? Мы не знаем истинную причину обращения к нам Леонида. Теперь это уже не важно, остановил я Батлера. Давайте завершим работу с данным субъектом. Отправим ему письмо такого содержания. Леонид, в процессе расследования мы выяснили, что ваш сын Всеслав здоров. Ему никогда не ставили онкологический диагноз. В связи с предоставленными вами лживыми сведениями мы прекращаем работу. Поскольку договор разрывается по нашей инициативе, оплата от вас не требуется. Подпись И.П. Подушкин. Дата. Все. «Правильно», — кивнул Батлер.